Вспомним, как истребляли во славу Иеговы евреи, покоренные ими народы при завоевании Палестины. Или как последователи Магомета прошли огнем и мечом всю Южную Европу, истребляя «неверных» в кавычках во славу своего пророка десятками и сотнями тысяч. Или как последователи Христа в течение веков преследовали, убивали и всяческими способами истребляли друг друга. Если теперь нет тех ужасных преследований всех иначе верующих, какие происходили в Средние века, то лишь благодаря тому, что народы и государства вышли из-под власти церкви. Но стоит дать церкви прежнюю власть, как снова запылают костры и заработает святая инквизиция, ибо человечество в вопросе религиозной терпимости никоим образом не продвинулось, и всякий иначе верующий до сих пор враг, которого можно истреблять. Весь прогресс состоит в том, что слово «должно» заменено словом «можно». Достаточно вспомнить последнюю бойню, последнюю мировую войну, когда гордые своей высокой культурой воюющие народы западного мира поделили того Бога, которого люди признают за единого, и каждый народ обращался со специальными молитвами к своему Богу, с просьбой о даровании победы над врагами. Можно задать вопрос – чем отличается понимание Бога просвещенного и культурного европейца XX века от понимания Бога полудикого кочевника, который имеет своего Бога за пазухой, обращается к нему с подобными же просьбами, а если его просьбы не исполняются, то он сечет своего Бога розгами? Религаре дано человечеству в виде религии на объединение, на развитие общины, на признание существующего начала, содержащего все принципы бытия и созидающего все сущности нашего блага. Беспредельность, часть первая, параграф 23. Таким образом, религии, которые даются на признание единого начала, на развитие общего блага и на объединение, в сознании людей, как в кривом зеркале, превращаются в предлог для разъединения и взаимоистребления. Ни одно человеческое заблуждение не потребовало стольких жертв, не пролило столько крови и слез, не проявило столь чудовищной жестокости к своему ближнему, как религиозная нетерпимость, как признание себя избранным народом и своей веры единой истинной верой. Это заблуждение в полной мере царит и в настоящее время. Мир гибнет из-за разъединения. Но препятствием к объединению является существующая религия. Не только невозможно при существующих условиях объединить, например, христиан с буддистами или магометанами, но само христианство разделилось на несколько непримиримых и враждебных друг другу верований, а эти, в свою очередь, на сотни и тысячи враждебных друг другу сект. Никакого объединения при подобном развитии нетерпимости к верованию другого человека не может быть. Если с таким фанатиком заговорить об объединении, он ответит: «Да, мы согласны, но приходите к нам, ибо истина только у нас». Разъединение человека со всем сущим началось от разъединения его в самом себе, в своей сущности. Когда человек отверг невидимый мир как несуществующий, он разделился сам с собою. В нем перестало функционировать то высшее начало, его шестой принцип, совместное действие которого с другими началами создает цельного человека. Человек стал половинчатым. Он стал развивать лишь личное начало, свойственное интеллекту с его обособленностью и стремлением к разъединению. Понятие единства всего сущего и нераздельности единой космической жизни в нем атрофировалось, ибо бездействовал проводник космического сознания, шестой принцип. Человек заболел космической слепотой, благодаря чему попал в яму, в которой бессильно барахтается до сих пор, не имея сил из нее выбраться.